Глава 84. На Джеке все было новое. Исподнее белье, ушитый френч темно-синего цвета, штаны с отпоротыми лампасами, а вместо сапог – настоящие ботинки, которые ему немного жали. В портфеле, который пролежал в шкафу неизвестно сколько лет и который мать покупала еще в молодости, имелась смена одежды и еда на целую неделю. Жирное мясо, жареные ломти картошки и маринованная речная осока. «Как мать?» – спросил Ферлин, поглядывая на уходящую в сторону Нура дорогу. «Поплакала», – со вздохом ответил Джек. «Деньги отдал?» «Ну, конечно, только она еще сильнее залилась, испугалась. Откуда, говорит, такие деньжищи? Вы, говорит, не разбойничаете ли там с Ферлином? Представляешь себе?» «Да», – кивнул Ферлин. «1470. 1470. Так и повторяла. А представляешь, если бы я ей сначала все деньги показал?» «Сам-то ты как?» «Да так, будто у меня все отбито. Ничего не чувствую». «Пустяки, в дороге растрясет. Вам до Лавенбрея 350 километров катить». «Долго, наверное». «Не думаю. Скоростной трейлер бежит быстро». «Быстрее твоей машины?» «Значительно быстрее. Может, под 200 километров в час делать по хорошей дороге». «А людям там как? Голова не закружится?» Забеспокоился Джек. «Нормально там людям. Комфортные условия, удобные сиденья и даже кровати». «Кровати? В грузовике?» – удивился Джек. «У трейлера большая кабина. Может, и кровать окажется». Джек вздохнул. События последних дней несли его словно весенняя река. Испытание робота, выбор работодателя, подпись веселого полковника Курта на его контракте. А потом, прямо в кабинете майора, все данные были внесены в базу данных Тардиана, и скоро в маленьком окошке напротив его имени, Джек это видел собственными глазами, появилось сообщение о том, что штатная единица на него открыта, и военно-промышленная группа Тардион ждет нового солдата. Полковник убежал к себе, чтобы, как он признался, поскорее догнаться. А Варбец сверился с расписаниями военных перевозок и объявил, что подходящий транспорт из порта Лавенбрея уходит через 3 дня. «То есть послезавтра? Но ведь послезавтра это через 2 дня!» – воскликнул тогда Джек. «Ну, значит, через 2!» – согласился майор. «А следующий только через 1,5 месяца. Будешь ждать?» «Нет-нет», – сразу сказал Джек, потому что жизнь в подвешенном состоянии могла превратиться в сплошное мучение. «Нет, пусть через 2 дня. Так даже лучше». «И то верно, сынок. Для тебя время – это деньги. Чего же оттягивать?» И зарегистрировал Джека на отправку как пассажира, сопровождающего технический груз – 1,5 тонны. «Они едут, Джек!» – окликнул его Ферлин. Джек вздрогнул и, отойдя от ворот, увидел покачивающийся на неровной дороге грузовик с большой будкой. Машина была красивая, покрытая серебристым лаком, и при свете утреннего солнца блестела, как только что вымытая. У нее было 3 пары колес – но ехала она только на 2, а средняя была поджата. Вскоре трейлер подъехал к дому и, легко развернувшись, встал кормой к воротам. Его мотор заглох, дверцы распахнулись, и на землю соскочили водитель и человек с папкой для бумаг. «Хутор Ферлина?» – спросил он, открывая папку. «Так точно», – ответил Ферлин. «Легко нас нашли». «А у нас спутниковая навигация», – ответил тот и зевнул. «Значит так, кто тут у вас Джек Стентон?» «Я», – отозвался Джек, поднимая руку. «Рад познакомиться, мистер Стентон. Меня зовут Джак. Я экспедитор. Мне нужна ваша подпись вот в этом документе. До погрузки. А в порту вы распишетесь после его доставки». «Хорошо, давайте ручку», – сказал Джек и расписался. Тем временем Ферлин открыл ворота и, забравшись в кабину робота, вывел его к грузовику. «Красавец!» – заметил экспедитор. «Я таких малышей давно не видел. А вот гассов возим часто, но из других районов. Давай, Чиф, распахивай свою шкатулку». Водитель ушел к кабине, и вскоре створки кормовых ворот разошлись, а на землю, словно нехотя, разложились аппарели, совсем как те, из трюма дискорамы. Джек и Ферлин переглянулись. Они вспомнили это одновременно. Затем Ферлин захлопнул дверцу и завел робота в просторный трейлер, который при этом едва качнулся. Водитель поднялся следом, и вдвоем с Ферлином они укрепили груз специальными стяжками. «Ну, на этом все», – сказал экспедитор. «Мистер Стентон, прошу в кабину. Мы отчаливаем». Джек посмотрел на спускавшегося по аппарели Ферлина, который улыбался ему, но было видно, что делал он это через силу. «Вот и все, Джек. Твоя мечта практически реализовалась. Ты рад?» «Я не могу ничего говорить, Ферлин. Я сейчас заплачу». «Тогда просто пожми мне руку и отправляйся в кабину. Ничего особенного. Просто ты вырос, и ты уезжаешь».